Глава 26. Недда, взяв велосипед у Сирет, горничной Клары, отправилась в Джойфилдс и, только вернувшись оттуда, узнала о приезде бабушки. Лежа в ванне перед ужином, она придумала стратегический план. Подобные замыслы иногда приходят к нам в голову, даже тогда, когда мы уже больше не дети. Она поспешно оделась и была готова на 20 минут раньше, чем зазвонил гонг. Когда она добежала до комнаты бабушки, Фрэнсис Фриленд дергала это и была крайне удивлена тем, что то никак не хотела опуститься на место. Она строго с укором смотрела на непокорное устройство, но в это время послышался стук в дверь. Придвинув ширму, чтобы скрыть беспорядок, она сказала: «Войдите». Милая девочка выглядела прелестно в белом вечернем платье с красным цветком в волосах, но, целуя ее, Фрэнсис Фриленд заметила, что вырез ее платья чуточку велик, а это не очень прилично, и сразу же подумала: «У меня есть для нее как раз то, что надо». Подойдя к ящику, о существовании которого никто бы не догадался, она достала из него маленькую бриллиантовую звездочку. Осторожно стянув края кружева у шеи Недды, она сколола их брошью так, что вырез стал, по крайней мере, на дюйм меньше. «Ну вот тебе маленький подарок, душечка. Ты и не представляешь, как тебе это идет», — сказала она, и, удовлетворив на миг свою страсть к приличиям и потребность отдавать все, что у нее есть, она оглядела внучку, который так красил алый цветок, и воскликнула: «Как прелестно ты выглядишь!» Недда зарделась от удовольствия и, глядя вниз на звездочку у слегка загоревшей сегодня шеи, пробормотала: «Ах, бабушка, она такая красивая! Нет-нет, я не могу ее взять». Такие минуты были для Фрэнсис Фриленд дороже всего. И, кривя душой, что она делала только тогда, когда что-нибудь отдавала или еще как-нибудь одаривала своих ближних, порой даже против их воли, она заверила Недду: «Она у меня лежит без всякой пользы. Я ее сама никогда не ношу». И, заметив, что внучка улыбнулась, вспомнив, как любовалась этой брошкой за обедом у дяди Джона, и тут, в Беккете, бабушка сказала решительно: «Ну вот и все». И усадила Недду на диван. Но только она подумала: «У меня для девочки есть чудное средство от загара», как Недда сказала: «Бабушка, дорогая, я давно собираюсь вам сказать, Дирик и я помолвлены». Фрэнсис Фриленд от волнения только сжала дрожащие руки. «Ах, деточка», — сказала она очень серьезно, — «вы хорошенько все обдумали». «Да я ни о чем другом и думать не могу, бабушка». «А он подумал?» — Недда кивнула. Фрэнсис Фриленд пристально смотрела прямо перед собой. «Недда и Дирик. Дирик и Недда». Новость с трудом доходила до ее сознания. Оба они для нее были еще малышами, которых надо как следует укрыть на ночь. Помолвлены, поженятся, а оба близки ей как собственные дети. Она почувствовала боль в сердце, так велико было усилие ничего не показать. Но тут ей на помощь пришел основной закон ее жизни. Нельзя устраивать шума. Надо держаться, как ни в чем не бывало. Все равно, получится что-нибудь из этой затеи или нет. «Ну, что мне тебе сказать, милочка? Наверное, ты очень счастлива. Но ты уверена, что достаточно хорошо его знаешь?» Надо кинула на нее быстрый взгляд, потом опустила ресницы и снова закрыла глаза. Ласково прижавшись к старушке, она сказала: «Конечно, нет, бабушка. Я хотела бы узнать его получше. Вот если бы я могла у них немножко погостить». И когда она закинула эту удочку, зазвонил гонг. Фрэнсис Фрилин, как всегда, не могла заснуть до двух и все больше убеждалась в том, что Неда совершенно права. В этом ее укрепляла и привычка видеть во всем светлую сторону и неистребимое желание делать людей счастливыми, и, кроме того, инстинктивное сочувствие всем влюбленным. К тому же Феликс говорил, что Дирик поступил опрометчиво. Если милочка Неда будет там, Дирику некогда будет думать о чем-нибудь другом, и он постарается быть поосторожнее. Фрэнсис Фрилинд никогда не колебалась долго. Завтра же она сама отвезет Неду в Джойфилдс. У Керстин есть примилые комнаты для гостей, а Неда захватит с собой вещи. Какой это для всех будет приятный сюрприз! Наутро, не желая никого беспокоить, она послала Томаса в гостиницу «Красный лев», где можно было нанять очень удобный фаэтон с приличным трезвым кучером, и попросила подать ей лошадь к половине третьего. Потом, не говоря ни слова Кларе, попросила Неда уложить вещи, надеясь на свое умение все объяснить, ничего толком никому не рассказывая. Ее никогда не смущали маленькие трудности. Она по природе своей была человеком действия. И по дороге в Джойфилдс она успокаивала немножко перепуганную Неду. «Все будет хорошо, милочка. Они будут очень рады». Фрэнсис Фрилин была, пожалуй, единственным человеком на свете, который ни капельки не боялся Керстин. Она по самому складу характера не умела бояться, чего бы то ни было, кроме автомобилей и, конечно, уховерток, но что поделаешь, приходится терпеть и их. Рассудок подсказывал ей, что эта женщина в синем такой же человек, как все, к тому же отец у нее был полковником шотландских стрелков, а это очень прилично. И значит, и тут есть свои светлые стороны. Вот так они и ехали до самого Джойфилдса. Бабушка показывала внучке красоты пейзажа и не позволяла ни себе, ни ей думать о том, что они едут с чемоданом. Дома была одна Керстин. Послав Неду в сад за дядей, Фрэнсис Фрилин сразу перешла к делу. По ее мнению, милочке Недди следует почаще встречаться с милым Дириком. Оба они так молоды, если девочка погостит здесь несколько недель, они гораздо лучше поймут, глубоки ли их чувства. Она велела Недди захватить с собой свои вещи, не сомневаясь, что дорогая Керстин станет на ее точку зрения. Всем от этого будет только лучше. Феликс ей рассказал об этом бедняге, который совершил такой ужасный поступок, и кажется, что присутствие Неды всех немножко отвлечет. Неда хорошая девочка и сможет помочь по дому. И, говоря все это, Фрэнсис Фрилинд смотрела на Керстин и думала: она очень красива, и сразу видно, что из хорошей семьи. Какая жалость, что она носит на голове эту синюю штуку. В этом есть что-то вызывающее. Неожиданно она добавила: «Знаете, дорогая, по-моему, у меня есть как раз то, что нужно, чтобы у вас аккуратно лежали волосы. Они такие красивые. То, о чем я говорю, новинка, ее совсем не видно. Изобретение очень приличного парикмахера в Устере. О, как это просто! Разрешите, я вам сейчас покажу». Торопливо подойдя к Керстин, она сняла с ее головы ярко-синюю сетку и, перебирая ее волосы, пробормотала: «Какие они удивительно тонкие! Вот жалость их прятать! Ну, а теперь поглядите на себя». Из глубокого кармана было извлечено зеркальце. «Я уверена, что тот будет просто в восторге. Ему очень понравится такая перемена прически». Керстин, чуть-чуть сморщив брови и губы, ждала, пока она окончит. «Да, дорогая мама, ему, наверное, понравится», — сказала она и снова надела сетку. На губах Фрэнсис Фрилинд появилась не то грустная, не то насмешливая улыбка, которая будто говорила: «Да я знаю, что ты считаешь меня старой надоедой, но, право же, милочка, жаль, что ты так причесываешься». Заметив эту улыбку, Керстин встала и нежно поцеловала ее в лоб. Когда Неда вернулась, так и не найдя Тодда, чемодан ее стоял в маленькой спальне для гостей, а Фрэнсис Фриленд уже уехала. Девушка еще никогда не оставалась наедине с тетей, которая вызывала у нее страстное восхищение с примесью благоговейного страха. Неда ее, конечно, идеализировала, словно это был не живой человек, а статуя или картина, символ свободы, справедливости, искупления всех зол. Ее неизменно синее одеяние еще больше возвышало этот образ, ведь синий цвет — цвет идеала, возвышенной мечты. Разве синее небо не преддверие рая? Разве фиалки не символ весны? К тому же Керстин была не из тех женщин, с кем можно посплетничать или просто поболтать ни о чем. С ней можно было лишь прямо и открыто говорить о том, что ты думаешь и чувствуешь, и только по серьезному поводу. И это ее свойство казалось Недди таким замечательным, что она попросту не имела. Но ей очень хотелось сблизиться с тетей, ведь это означало еще большую близость с Дириком. Однако Неда понимала, что сама она совсем другой человек. Но это лишь раззадоривало ее и еще больше возвышало тетю в ее глазах. Она ждала, затаив дыхание, пока Керстин наконец не сказала: «Да, вы с Дириком должны поближе узнать друг друга. Нет на свете худшей тюрьмы, чем неудачный брак». Неда горячо закивала. «Наверное. Но, по-моему, это всегда заранее знаешь». Ей показалось, что ее душу прощупывает до самого дна. Наконец послышался ответ. «Может быть, я знала, я видела других, кто тоже знал немногих. Пожалуй, и ты принадлежишь к таким людям». Неда зарделась от счастья. «Я не смогла бы жить с человеком, если бы его не любила. Знаю, что не смогла бы, даже если бы за него и вышла». Снова сузив глаза и кинув на нее долгий взгляд, Керстин сказала: «Да, тебе нужна правда. Но после свадьбы, Неда, правда — это несчастье, если ты совершила ошибку. Я думаю, что это должно быть ужасно. Поэтому, дорогая, смотри, не сделай ошибки и не давай сделать ему». Неда благоговейно ответила: «Ни за что, ах, ни за что». Керстин отвернулась к окну, и Неда услышала, как она тихо произнесла: «Свобода — торжественный праздник». Дрожа всем телом от желания выразить все, что у нее на душе, Неда пробормотала: «Я никогда не буду насильно удерживать то, что жаждет свобода. Никогда. Я не буду никого вынуждать делать то, чего они не хотят». Она увидела, как тетя улыбнулась, и решила, что сказала какую-то глупость. Но какая же это глупость, когда говоришь то, что думаешь? «Когда-нибудь, Неда, все будут говорить то же, что говоришь ты. А до тех пор мы будем бороться с такими людьми, кто этого не хочет. У тебя в комнате есть все, что тебе нужно. Пойдем посмотрим». Переход от жизни в Беккете к жизни в Джойфилсе был просто удивителен. В Беккете вы теоретически могли делать все, что вам вздумается, но железный распорядок часов, еды, умывания и прочих процедур по уходу за вашей плотью скоро лишал вас возможности делать что бы то ни было помимо них. В Джойфилсе телесное бытие было похоже на непрерывное сражение, на принудительный аккомпанемент к духовной жизни. В обычные обеденные часы вы могли оказаться дома одни. В вашем кувшине на умывальнике могло не найтись воды. Ванную заменяла небольшая выбеленная пристройка за домом с кирпичным полом. Воду качали сами, Если кому-нибудь еще приходило в голову выкупаться в эту минуту, надо было кричать: «Эй, я уже здесь!» Это были идеальные условия, чтобы узнать друг друга поближе. Никто вас не спрашивал, куда вы идете, с кем вы идете и как идете. Вас могло не быть дома днем или ночью, и никто не полюбопытствовал бы, что случилось, и никто не сказал бы вам ни слова. И тем не менее вы постоянно ощущали в доме какую-то особую атмосферу, нечто, на чем этот дом держался, какой-то жизненный принцип, а может, просто эту женщину в синем. К тому же еще одна пристранная особенность отличала этот дом от всех других английских домов. Здесь никогда ни во что не играли, ни на воздухе, ни внутри. Первые две недели, пока созревали травы, были удивительным временем в жизни Недды, заполненной единой страстью — видеть как можно чаще того, кому она отдала свое сердце. Шейла примирилась с ней. Ее сильная натура пренебрегла соперничеством с мягкосердечной и простодушной гостьей, явно чувствующей себя на седьмом небе от счастья. К тому же Недда обладала даром уживаться с особами своего пола. Это обычно дано женщинам цепким, но не властным, скромным, но втайне полным собственного достоинства, однолюбкам, хоть они и мало об этом говорят, а главное, женщинам, наделенным во всяком возрасте тонким, но бесспорным обаянием. Эти две недели были еще более удивительными для Дирика, которого разрывали две страсти, одна пламеннее другой. И хотя его страстный протест против тирании Малорингов и не мешал его страстной любви к Недди, оба эти чувства властно влекли его, каждое к себе. И это привело к самому неожиданному психологическому результату. Его любовь к Недди стала более человечной, менее идеализированной. Теперь, когда она жила рядом с ним под одной крышей, он еще больше поддавался очарованию ее наивной сердечности. Надо было быть ледяным, чтобы устоять. И хотя гордость не позволяла ему изливать свои чувства, они от этого только жарче пылали. Однако даже эти безоблачные дни омрачала какая-то тень, словно они что-то от себя отстраняли, о чем-то боялись друг с другом заговорить. Недда днем училась у Керстин и Шейлы всему, что могла. Вечера она проводила с Дириком. Долгие вечера конца мая и начала июня, такие теплые и золотые в тот год. Обычно они отправлялись к подножию холмов. Их излюбленным местом была роща из лиственниц, чьи зеленые побеги еще не потеряли лимонного запаха. Высокие, стройные деревья эти лиственницы. Стволы и сухие нижние ветви у них серые, даже грязновато-черные. Зато верхушка, словно пук зеленых перьев, она клонится и тихо поскрипывает на ветру, а ветки ее мягко вздыхают, как морской прибой. Укрывшись среди этих жителей шотландских гор, каких-то чужих в здешних краях, Недда с Дириком любовались последними солнечными лучами, золотившими пушистые ветки, заревом заката в небе над Биконом, с сумерками, медленно простирающими серые крылья над лугами и вязами. И следили за тем, как прячутся белки и кружат перед сном голуби. На опушке рощи журчал ручей, а по берегу его росли буки. В рыжеватом песчаном дне прозрачного ручья, где играли солнечные зайчики, в серо-зеленых стволах буков с их могучим переплетением длинных и гибких корней, была какая-то первозданная, неподвластная человеку сила земли, мощь непобедимого плодородия, тайная жизнь природы. Век людской короток, а этим деревьям казалось стоять здесь вечно. Поколение за поколением влюбленные будут приходить сюда и, глядя на их красоту и силу, чувствовать и в своих жилах соки земли. Послушав, как шумит ветер в ветвях и шепчет ручей в траве, и помещик, и батрак хоть на миг, но почувствует нетленное величие природы. А по ту сторону ручья раскинулось целое поле серебристых цветов, от которых Недда никак не могла оторвать глаз. Как-то раз Дирик перепрыгнул через ручей и принес ей полный носовой платок этих цветов. У самой воды рос ятрышник, а подальше крошечные маргаритки. Из тех и других они сплели ей венок и пояс. Вечер был редкостной красоты. Стояло такое тепло, что во мгле возле них загудел первый майский жук. В этот вечер они долго бродили, обнявшись, и молчали. Останавливались, чтобы послушать крик совы, останавливались, чтобы показать друг другу каждую новую звезду, несмело зажигавшуюся на лиловато-сером небосводе. В этот вечер они вдруг поссорились, словно на тихое синее море набежал внезапный шквал, или вдруг взмыли ввысь две птицы, стараясь клюнуть друг друга. Он завтра придет посмотреть, как она доит корову. Нет, он не может. Почему? Он не может. Его не будет дома. Ах так? Он никогда не рассказывает, куда он ходит, никогда не берет ее с собой к батракам, как Шейлу. Не могу, я дал слово. Значит, ты мне не доверяешь. Конечно, доверяю, но слово есть слово. Ты не должна меня об этом спрашивать. Да, конечно. Только я бы никогда не пообещала, что буду что-нибудь от тебя скрывать. Ты не понимаешь. О, нет, отлично понимаю. Любовь для тебя — это совсем не то, что для меня. Как ты можешь судить, что она для меня? У меня нет от тебя секретов. Значит, ты ни во что не ставишь честь. Честь только связывает человека. Как это надо понимать? Ты часть меня, а ты не считаешь, что я часть тебя, вот и все. Ты очень несправедлива. Я был вынужден дать слово, дело касается не меня одного. Они отодвинулись друг от друга и сидели молча, словно каменные, обмениваясь злыми взглядами. Сердце у них щемило, а впереди был беспросветный мрак. Что может быть трагичнее внезапного перехода от райского блаженства и нежных объятий к вражде? А сова продолжала кричать, и от лиственниц исходил все тот же лимонный аромат, и вокруг по-прежнему царила мягкая тьма, в которой ярко белели цветы на ее поясе и в ее волосах. Но для Неды весь мир рухнул, на ее глаза набежали горячие слезы. Она встряхнула головой и отвернулась, не желая их показать. Прошла долгая минута, оба старались не издавать ни звука и вслушивались в то, что делает другой. Наконец она тихонько всхлипнула. Его пальцы украдкой дотронулись до ее щеки и стали влажными. Его руки вдруг сдавили ее так, что она задохнулась. Губы прижались к ее губам. Она судорожно ответила ему на поцелуй, закинув голову и зажмурив мокрые от слез веки. А сова все кричала, и белые цветы осыпались во тьме с волос Недды. Потом они снова шли, обнявшись, избегая даже намека на недавнюю драму, целиком отдаваясь незнакомому трепету, который пробудил в их крови поцелуй, боясь хоть как-нибудь нарушить это чувство. Они бродили по роще из лиственниц от опушки к опушке, словно боясь покинуть эту райскую обитель. После этого вечера в их любви появилась какая-то пронзительная острота, которой не было раньше. Их чувство стало глубже, нежнее. Оно окрасилось у обоих глубоким беспокойством страсти и пониманием того, что любовь не означает полного растворения друг в друге. Ведь каждый из них считал, что прав был в их маленькой ссоре он. Юноша не мог и не хотел отречься от того, что принадлежало не ему. Он смутно понимал, хотя и не смог бы выразить это даже самому себе, что жизнь мужчины — это борьба, в которой женщине не всегда дано участвовать, не всегда дано найти себе место. Девушка чувствовала, что ей не нужна такая жизнь, которую она не может делить с ним, и ей было тяжело, что он хочет лишить ее участия в какой-то доле своих интересов. Несмотря на это, она больше не пыталась заставить его поделиться с ней своими планами восстания и мести, а узнавать что-нибудь от Шейла или тети считала унизительным. А травы тем временем наливались соком. Многообразные, как люди или как деревья в лесу, были эти стебли. Они сливались в зеленоватое море, а поверху ходили темно-рыжие волны. Луговой мятлик и шалфей, тимофеевка, подорожник и тысячелистник. Полевица и костер, лесохвост и зеленые сердечки клевера, одуванчик, щавель, чертополох и душистые яровые травы. 10 июня тот начал косить свои три луга. Вся семья, включая Неду и троих ребятишек Трайста, работала, не покладая рук. Старый Гонд, который ждал покоса, чтобы заработать и одеться на целый год вперед, пришел помогать убирать сено. Помогали и другие, у кого выдался свободный часок. Вся трава была скошена и убрана за три погожих дня. Влюбленные так устали в последний день сенокоса, что не могли даже пойти гулять. Они сидели в саду и глядели на луну, выплывавшую из купы деревьев за церковью. Сидели они на бревне тода, изнемогая от блаженной усталости, и вдыхали запах свежего сена. В синей тьме листвы мелькали серые ночные бабочки, призрачно белели стволы яблонь. Вечер был очень теплый, наполненный шорохами. В такой вечер нельзя таиться. И Дирик сказал: «Завтра ты все узнаешь, Недда». Она затрепетала от страха. Что она узнает?